Глава 17. Очнулась я от ощущения наждачки на щеках, причем наждачки теплой и довольно подвижной. Открыв глаза, поняла, что лежу на каменном полу в каком-то не то ангаре, не то производственном помещении с вытянутыми окнами под самым потолком, дающими тусклый свет, а кошка, живая, сидит на груди, мнет лапами, когтистыми, зараза, шею, и вылизывает лицо. Потом вернулись звуки. Мявканье, жалобное и какое-то виноватое. А еще лай. Приглушенный, раздающийся из-за стены, но все же лай. И скрежет когтей снаружи. Первая реакция. Ощупать, осмотреть руки-ноги. Осторожно провести ладонями по лицу и волосам. Оценить, так сказать, масштаб нанесенных увечий. Их особо не обнаружилось. Повезло, что в кадетской форме, или, правильнее сказать, в кадетских лохмотьях. Теперь, конечно, придется шить на заказ новую, но это, право, такая ерунда по сравнению с тем, что могло бы быть, не провались мы с котейкой сквозь стену. На бедре кровоточащая рана. На плече тоже, кажется, укус. Сильно рванули. Шея и руки исполосованы, но это уже кошка. Лицо вроде не тронуто. На пальцах, после того, как провела ими по волосам, остался клок рыжих волос, но даже и это не смертельно. Теперь осмотреть вполне себе успокоившуюся кошку и бегом в медпункт или в аптеку ближе — не суть. Пока у меня шок, боли особо не чувствуется, но вот скоро... А еще хотелось как можно быстрее и дальше быть от этого лая за стеной и отвратительного скрежета когтей по камню. Да что ж эти зверюги никак не угомонятся? Ушла добыча, ушла, прямо из-под носа, тю-тю, ага. Кошке повезло куда меньше. Или же шкура оказалась тоньше камуфляжа, не суть. Бок подран, на лопатке рваная рана. На шее, на самом горле тоже, кажется, глубокая царапина до крови. Ну, и по мелочи. Шерсть вся липкая. Кошка против осмотра не возражала. Даже живот дала осмотреть и ощупать, из чего я заключила, что она домашняя. А когда обнаружила на шее животного тонкую, очень тонкую золотую цепочку с бирюзовым камнем-подвеской, утвердилась в своем мнении. Помимо крови, кошка была еще в чем-то вымазана. Под глазом и у самого уха что-то похожее на золотое напыление. Даже в полумраке поблескивает. «Прям макияж у тебя!» — хмыкнула я, гладя мурчащую котейку. «Но кто будет подводить кошке глаза, тем более золотой краской? Номинант? Нет, несомненный обладатель премии «Мой хозяин-идиот»? Если только...» «Как же я не заметила дверь за спиной?» — пробормотала я, потому что другого объяснения, как мы с кошкой здесь оказались, у меня, понятно, не было. Морщась, поднялась на колено, провела ладонью по совершенно гладкой стене. С той стороны прямо-таки взвыли и принялись бросаться на ни в чем не повинный бетон с еще большим остервенением. Недоуменно оглянулась на кошку. «А двери нет», — растерянно брякнула я, словно животное могло меня понять. «Мяв», — не стали со мной спорить. «Подожди», — зубы выбили нервную дробь. «Постой, как это двери нет? А как мы тогда это сквозь стену, а?» Кошка прыгнула мне на руки, потерлась мордой. Машинально погладила слипшуюся шерсть. «Только не говори мне, что мы того, призраки!» — ляпнула я первое, что пришло в голову. «Им как раз-таки положено сквозь стены ходить, а наши истерзанные тела там остались». Снаружи взвыли и снова заскребли когтями. «Нет, если б мы, то есть наши тела там остались, эти зверюги сейчас того, трапезничали бы нами». Добавила я, морщась, машинально поглаживая липкую шерсть. Только не говори мне, что это все мистика, магия и волшебники живут среди нас, а я, оказывается, не этот, не магл». «Мяв», — меланхолично подтвердила кошка. «Или, может, ты не простая кошка?» — продолжила я выдвигать гипотезы. «А, скажем, ведьмовская. И досталась мне в наследство от бабушки-ведьмы, о которой я, к слову, ни сном, ни духом вплоть до сегодняшнего дня». «Мяв, ты и в самом деле на демоненка похожа», — вздохнула я. «Или на бесенка даже. Настоящее бестие. Пошли, что ли? Надо отсюда выбираться. Меня ветеринару показать, тебя врачу. Нет, наоборот. А, впрочем», — махнула я рукой и, прижав к себе кошку, морщась, поднялась на ноги. «Пошли, что ли, беська?» В ответ раздалось звонкое протяжное урчание. «Нравится?» — хмыкнула я. «Решено, будешь беськой. Как тебя в общежитие протащить, вот в чем вопрос, беся. Может, к предкам Валерьянова? У них, правда, собакины, но не бойся, не такие. И попугай еще, тоже вполне себе миролюбивый. Тебе там понравится». Я говорила и говорила, и по мере моей речи глаза мои раскрывались все шире и шире, угрожая совсем уж вылезти из орбит. Потому что беська, с ней что-то происходило. Прямо на глазах. Кошку окутывало какое-то голубоватое свечение, и, наверное, только растерянность, из-за которой я застыла столбом, не позволила мне разжать пальцы и выронить животное. Раны кошки с шипением затягивались, шерсть, слипшаяся и торчащей клочками, становилась черной, гладкой, лоснящейся, а еще «мамочки!» Это самое голубоватое сияние от моих рук исходило, точнее, от ладоней. Беська же, вопреки всему, задрожала, принялась мотать головой, занервничала, опять когтями в руку вцепилась, но я ничего не ощутила. Должно быть, потому что в шоке пребывала. Потому что оно, конечно, все эти разговоры о ведьмах и мистике, но ведь, мамочки, я же не сошла с ума, правда? Но кошку, как выяснилось, беспокоило отнюдь не мое потенциальное сумасшествие. Когда она в очередной раз вздрогнула и мявкнула, уставившись в стену, я за этим взглядом проследила и чуть было тоже не мявкнула. Потому что стена ангара, та самая, сквозь которую мы так успешно провалились, светиться начала. Но в отличие от моего свечения, бирюзового, это было каким-то кроваво-красным с багрянцем, и, черт возьми, стена на глазах все прозрачней становилась. А за ней проглядывались три собачьих силуэта, двое на задних лапах, и сквозь эту ставшую прозрачной стену видно было, что у всех троих глаза светятся красным. И я побежала, просто ломанулась, прижимая к себе жалобно мяукающую беську, и бежала, пока со всего размаха в стену плечом не впечаталась. Метнулась в другую сторону, к железным ангарным воротам, но когда добежала до них, ворот на прежнем месте больше не было, а была каменная стена. Ворота же находились сзади. И я бросилась назад, даже не думая, что будет, если они окажутся закрытыми. И снова застыла на месте перед ровной серой стеной. Никогда еще мне не было так жутко. Та же стена, которая прозрачная, истончилась уже почти настолько, что злобный лай и угрожающее утробное рычание стали такими громкими, что просто оглушали. Более того, призрачная преграда между нами с беськой и этими адскими псами поддавалась под их напором. И если раньше, в том самом закоулке-тупике, шансы у нас с беськой все же были, кто-то мог услышать, прибежать на лай и мои крики, то здесь, метнувшись в самый дальний угол, я ссадила протестующую всему действу кошку на пол, собираясь... Да не знаю я, как противостоять трем огромным псинам с красными светящимися глазами, но просто так сдаваться я точно не собиралась. «Не бойся, беся», — Как могла, подбодрила котейку дрогнувшим голосом и взвыла, когда та, не пожелав оставаться на полу, вскарабкалась мне на плечо. Но больше саживать не стала. Порождения преисподней умудрились пробиться сквозь призрачную преграду и неслись прямо на нас. Я застыла, выставив перед собой ладони. «Фу! Место!» — рявкнула так, что у самой в ушах заложила, и растерянно всхлипнула, когда буквально в паре шагов от нас все три псины вдруг осыпались пеплом на каменный пол. Ноги перестали держать, и я плюхнулась на пятую точку, больно приложившись копчиком. Пепел же, в который превратились адские твари, вдруг заклубился, принимая очертания... Нет, на этот раз не собак, какого-то овального и плоского предмета, гладкого. Лишь когда увидела в нем собственное отражение, поняла, что вижу перед собой зеркало. Да уж, выгляжу, мягко говоря, не лучшим образом, что неудивительно, учитывая предшествующие события с непосредственным участием Беськи и... Почему-то назвать этих жутких существ собаками язык не поворачивается. Рыжие волосы всклокочены, на щеке ссадина, форма, понятно, вся в пыли и изорвана, руки... Я с недоумением перевела взгляд на кошку, что продолжаю держать в руках. Котейка на месте. А в зеркале... В зеркале Беськи не было. Что за чертовщина? Я часто заморгала, а мое отражение усмехнулось и принялось меняться. Черты лица оставались прежними, а вот всклокоченные волосы поползли вверх, сами собой укладываясь в высокую прическу на старинный манер. Камуфляжная форма тоже исчезла. Ее сменило алое струящееся платье, поверх которого возник плащ с капюшоном, прикрепленным сзади к прическе, учитывая, что назад он не откидывался, а как бы завис в воздухе. На плече плащ светился. Даже не сам плащ, светилось что-то под ним. Что именно не разобрать, да и не до того было, честное слово. Отражение, двигающееся совсем не в такт с, так сказать, оригиналом и одетое по-другому, кого угодно дезориентирует. А еще глаза у моего отражения были злыми. И выражение лица тоже. Злым и очень надменным. Беська дрожала крупной дрожью, прижимаясь, приникла ко мне всем своим худеньким телом. Состояние кошки передалось и мне. Доведись мне встретиться с этой, так пугающе похожей на меня, девушкой назвать язык не поворачивается, не говоря уже о девчонке, скорее все же дамой. В других, куда менее пугающих мистических обстоятельствах, уверена, все равно не по себе было бы. Но она же в зеркале? Или нет? Словно услышав мои мысли, зеркало пошло трещинами и вдруг со звоном разбилось на тысячи осколков, которые брызнули в разные стороны и растворилось в воздухе. А вот отражение осталось. «Какая удача!» — бросила свысока незнакомка моим голосом. «Значит, мерзкая тварь все же сумела оказаться полезной. Отражение. Хм, кто бы мог подумать, что мне так повезет? А ну, встань!» «Это она. Мне?»